Глава 20. «А где, позвольте узнать, моя бабушка, княгиня Угарова?» Несмотря на то, что я старался говорить абсолютно спокойным голосом, не проявляя ни малейшей агрессии ни к императрице, ни к окружающим, принц, стоявший рядом, все же что-то почувствовал. Мое второе «я», вечно голодное, только что участвовавшее в схватке с хранителем башни, приподняло голову, и теперь его взгляд, направленный на императрицу, был уже не моим. Где-то в глубине сознания пробудился и сам Горг. Обе эти сущности проявились одновременно, защищая члена нашей стаи. Как ни странно, но определение Эрага пришлось мне по душе. Как ни крути, бабушку, несмотря на все ее прошлые проступки, я все же принял как часть семьи. Для умирающей сумасшедшей архимагички она проявила удивительную рассудительность в отношении меня и моих идей, поддерживая в меру своих сил, знаний и возможностей. Более того, между нами не возникало конфликтов за власть, хотя, учитывая мой возраст, она вполне могла бы отстранить меня от дел. Поэтому я чувствовал ответственность за нее, так же, как и за Эльзу, с которой мы обменялись клятвами крови. Не знаю, что именно разглядела императрица в моем взгляде, но она резко отпрянула за спины гвардейцев и продолжала отступать, прижимая к себе принцессу, пока не пересекла границу защитного контура башни и тут же получила в подарок вспышку пламени. Принц, видимо, тоже ощутил исходящую от меня скрытую угрозу, поэтому ответил вместо матери, намеренно сдерживая голос. «Княжич, с вашей бабушкой все в порядке. Она ненадолго удалилась из-за прибытия лекаря. Ей нужно было проконтролировать лечение своей химеры. Поскольку процедура должна была занять не больше получаса, а мы не знали, как долго вас не будет, сочли допустимым, чтобы она сделала это в стороне от старой башни. Здесь химере не становилось лучше, а лекарь лишь терял время, постоянно отвлекаясь на срабатывающие защитные заклинания. Во мне все больше зрела уверенность, что с нынешним принцем империи повезло, в отличие от несколько истеричной императрицы. Впрочем, императрице можно было простить ее состояние. На руках у нее была без сознания дочь. Я решил прояснить ситуацию. С принцессой все в порядке. В худшем случае легкое магическое истощение и рана на ноге от стреломета. Если возможно, ваше императорское величество, прошу также позаботиться о Мурке. Она прикрыла девочку своим телом и приняла на себя основную часть стрел. Императрица замерла, уставившись на меня, словно пыталась осознать мои слова. Затем резко моргнула, словно отгоняя видение, и кивнула. «Верных нам существ, и не только их, мы вознаградим сполна». Пока Мария Федоровна отдавала указание забрать кошечку со всей осторожностью и перенаправить к лекарю и княгине Угаровой, я с любопытством осмотрелся. Мне стало любопытно, как вообще императорская гвардия пробралась сюда? Пространство вокруг башни было забито до предела. «Орлы!» Бросил принц взгляд в небо. Крылатые ездовые животные вместе со всадниками кружили в вышине, ожидая приказов, но не решались приближаться к зубчатым стенам башни, опасаясь молний и прочих защитных заклятий. «Прошу простить гвардейцев за выстрелы в вас», – продолжил принц. «Это отработанный до автоматизма навык, который едва не погубил мою сестру. Я полностью принимаю вину за произошедшее». И то, что это стоило жизни одной из ваших химер, непростительно, учитывая, как добросовестно вы исполняете долг перед сюзеренами. Он склонил голову в знак признания вины. Ваше императорское высочество, прошу распорядиться подыскать жертву на замену Елизавете Алексеевне и химере с равнозначным магическим потенциалом, дабы местный хранитель не разгневался и не навредил вашей сестре и Мурке. Будьте уверены, я лично подберу подходящих кандидатов, чтобы сестре ничего не угрожало. Твердо пообещал Андрей Алексеевич. Тем временем императрица взобралась на орла вместе с дочерью и улетела за пределы черного базальтового пятачка. За ней отправился один из гвардейцев, осторожно удерживая перед собой тело Мурки. Через связь я четко ощущал, что она еще жива. К тому же регенерация химеры усиливалась, чем дальше они отлетали от башни. Мы с принцем остались вдвоем, если не считать десятка гвардейцев, отошедших на почтительное расстояние, чтобы дать нам возможность говорить приватно. Мне бы с вами поговорить с глазу на глаз. Я собирался высказать собственные соображения о гувернантке Дейзотовых, но обсуждать нечто подобное в кругу гвардейцев не имел никакого желания. Даже у стен имелись уши, а уж у людей, кроме ушей, имелись еще и очень болтливые языки. «Пройдемте в мой кабинет». В этот раз в дворцовый комплекс мы добирались на Орле, экономя время. Нас окружили со всех сторон гвардейцы, выходило подобие журавлинного клина. Мы с принцем летели вместе, но правил орлом он. Сделав вираж над небольшим сквером, где лекари лечили Василису и Мурку заодно, Андрей Алексеевич показал меня живым и здоровым бабушке или ее мне. Тут уж как посмотреть. А после направил питомца к основному дворцовому ансамблю. Беседовали мы в кабинете. Принц отослал гвардейцев, сам закрыл дверь на ключ, а после активировал артефакт у себя на перстне. Вокруг нас тут же замерцала белоснежная пленка, дрожащая от сквозняка, пробивавшегося в кабинет сквозь открытое окно из летнего сада. Пахло жасмином и ночной фиалкой, и, как ни странно, слышался даже стрекот сверчков. Интересный полог. Мы будем слышать окружающие звуки, а нас нет. «Все, можно без чинов», – кивнул он на кресло у камина, а сам сел на соседнее. «Еще раз спасибо за сестру. Мы ведь и правда думали, что Лиза заигралась в прятки». «Не за что», – криво улыбнулся я. «Только понять не могу, за что меня ваша матушка не взлюбила, что в темницу без раздумий готова была отправить на экскурсию в один конец». «Матушка у меня обладательница здоровой паранойи последние лет...» – задумался принц. «Да сколько я себя помню. Чаще всего ее девиз – лучше перестараться, чем пропустить заговор». А ты, мой друг, последнее время в центре событий. Из части он их матушка получает собственную прибыль, а части некоторых боится как огня. Шутка ли в старую башню войти и выйти, когда наш род чуть меньше 1000 лет туда попасть не может? Как оно там хоть? Я видел, что принц проявляет исключительно любопытство без подозрений или попыток вызнать подробности. Скорее желая узнать у свидетеля ожившей сказки. Какова она на вкус, цвет и запах? «Странно», – честно ответил я. «Вся башня в защите, которая нам даже и не снилась, но пустая. Не знаю, что ваши хотели там отыскать, но я пока спускался за принцессой, ничего примечательного не видел. Я честно описал увиденный камин, лестницу и ниши под гобелены, а также свою пробежку по ступеням. Только слегка сменил последовательность событий. Сперва описал разговоры торги с хранителем, пропуская схватку, а после вынос принцессы и химеры. Выходит, что раньше здесь правил кто-то из скандинавов, поэтому тебя и признали за своего, как потомка утгардов», — сделал вывод Андрей Алексеевич. «Мы-то местный род до мозга костей, а вы пришлые, как и они. Вы что же, даже не знали, кто до вас правил?» «Юр, почти 1000 лет прошло. То правление, как темные века, вспоминают, якобы и люди пропадали, и твари, и развелось везде видимо-невидимо. Пожарские с огнем и мечом пришли на земли чужого княжества, когда в наши сунулись. Отец во всяком случае так рассказывал. Ну а как выжгли здесь душегубов, так и решили не уходить. Народ их нормально принял. Столицу отстроили, на реке Великой стоит, краше старой стало. А любые упоминания о предшественниках сожгли, будто и не было. Тем более, как раз тогда империи и стали образовываться. Княжество подминали под себя все, кому не лень, так что особо не разбирались. Кровь мешалась, маги рождались все сильнее и одаренней. Не поверишь, сколько отца не пытал в детстве на эту тему, он даже рот назвать не смог. Вот ты мне сейчас про Нефельха сказал. Это первая зацепка. Я, конечно, знал, что историю пишут победители, но чтобы еще и сами забыть своих врагов, это выглядит верхом беспечности. Принц развел руками. Что имеем, то имеем. А что ты рассказать хотел? Не только же про башню. Я задумался, как преподнести свою информацию, чтобы не настроить против себя принца. А потом решил, что расскажу как есть, а он уж пусть думает, что своей матушке докладывать. В момент, когда Мурка думала, что истекает кровью и умирает, ей удалось спонтанно установить со мной связь. Я откликнулся на кресло и внимательно уставился на принца, ожидая его реакции. Но тот был спокоен, собран и внимателен. Естественно, мы ее перекроем в дальнейшем, если Химера выживет. Но тогда по связи она постаралась высказать мне свое видение ситуации с пропажей принцессы. Во-первых, гувернантка вашей сестры настоятельно требовала от Елизаветы Алексеевны оставить Мурку дома при отправке на именины княжны Изотовой. Чем сие было вызвано, мы не знаем, но принцесса ее не послушалась, пронеся кошечку под креолинами. Во-вторых, та же гувернантка почему-то не бросилась на поиски принцессы. Объяснялось это, конечно же, тем, что принцесса начала играть в прятки, но, на мой взгляд, здесь прослеживается непозволительная небрежность, возможно, ранее каким-то образом просчитанная. В данном случае я склонен следовать девизу вашей матушки и поддаться паранойи, перепроверив гувернантку, чтобы затем не кусать локти и не оставлять пригретую змею в непосредственной близости от вашей сестры. Принц кивнул, но на лице его отразилось некоторое сомнение. Однако же перебивать меня он не стал, желая выслушать мои соображения до конца. И в-третьих, на именинах у княжны Изотовой показывалась некая сказка, не то пьеса, в рамках которой вашей сестре намекнули, что окончательная легитимизация нахождения Пожарских на троне не была осуществлена, ведь не были изъяты княжеские регалии, а они якобы хранятся именно в башне. Если проследить последовательность, то выходило, что кто-то старательно подталкивал вашу сестру к тому, чтобы она попыталась войти в башню. Хотя ей, предлагаю, многократно говорили, что сие место неподходящее для игр маленьких девочек. Более того, внутри башни Елизавета Алексеевна будто бы находилась в состоянии внушения. То есть, пока ее не ранили, она была сама не своя. А посему... Я не знаю, что вы дальше будете делать с данной информацией, но гувернантку я бы проверил. Разыграл бы небольшой спектакль, если вы позволите, ради ловли на живца. Только меня она видеть не должна. Принц задумчиво переводил взгляд с меня на открытое окно в направлении башни и обратно. В свете услышанного я могу это устроить, тем более что сама гувернантка сейчас находится под присмотром гвардейцев. Из какого она рода? На всякий случай уточнил я, чтобы понимать, кого заимею во врагах, если окажусь прав. Дело в том, что фрау Лисен, бывшая гувернантка матери, прибыла с ней в империю еще в юности и осталась здесь на случай воспитания принцесс, если таковые родились бы у матушки. С появлением Лизы фрау приступила к своим обязанностям. Никто не был против, ведь она одна из самых доверенных лиц, прибывших с матерью. «Святая наивность! Я едва за голову не схватился. Русскую принцессу воспитывает австро-венгерская гувернантка. И кого она должна была воспитать, спрашивается?» Кажется, что-то подобное принц прочитал в моем взгляде. «Поймите нас правильно. Воспитание сына как наследника престола императрица отдала полностью в руки отца, а воспитанием дочери занималась самостоятельно с помощью доверенных слуг. При этом ничего предосудительного ранее мы не замечали. Ни за кем. В том числе и отец. Он ведь проверял всех слуг, прибывших с матерью. Поэтому они просто разделили сферы влияния». «Да. Интересно, а почему никого не смутило, что воспитательница лет так 10 просто так жила при императрице? Чьим агентом влияния она была? Я даже зауважал этого кого-то. Уровень конспирации – мое уважение. С рождения вести императрицу за поводок и тут же умело посадить на него принцессу. Нет. В самом позитивном варианте, которого я, кстати, тоже не исключал, фрау Листен могла оказаться старушкой развалиной, которая уже была не в состоянии угнаться за Лизой, а Мурку запретила брать, руководствуясь этикетом и, к примеру, аллергией на кошачью шерсть у княжны Изотовой. Но отчего-то подобная позитивная развязка казалась мне самой маловероятной. Мы с нашей проверкой слегка опоздали. Как оказалось, стоило императрице нас покинуть вместе с Елизаветой Алексеевной, как фрау Листен тут же была освобождена из-под стражи. И когда мы прибыли на подземные этажи дворца, оказалось, что камера гувернантки уже опустела. Я видел, как нахмурился принц, но недооценил его решительность. «Предполагая, что сейчас фрау Листен находится в детской у Лизы, я проведу вас по одному из тайных дворцовых ходов, а вы сделаете вид, что никогда не вспомните, как мы это сделали». Скупо улыбнулся принц. «Маленький спектакль разыграть уже не получится, но хотя бы сможете посмотреть на то, как фрау общается с сестрой». В принципе, я хотел посмотреть на гувернантку магическим взглядом, чтобы определить, какой магией она обладает. Спектакль иллюзий нужен был для попытки выудить чуть больше подробностей о вероятном использовании принцессы в темную третьей стороной. Но момент был уже упущен. Принц вел меня внутренними переходами дворца. Что-то подобное имелось и у нас в Химерово. Но у пожарских доступ в тайные ходы открывался родовым перстнем. Принц остановился неожиданно напротив самой обычной стены, нажал на один из камней, и тот сдвинулся в сторону, открывая доступ к резной вентиляционной решетке. Лиза в детстве много фантазировала и видела монстров, шепотом объяснил Андрей Алексеевич. Она боялась их и частенько плакала. Я же убедил ее, что всегда охраняю ее сон и отгоню всех тварей, которые только посмеют потревожить ее сон, а сам приходил сюда и частенько наблюдал за ней. Не знаю, почему мне это говорил принц, но если это было правдой, то Елизавета Алексеевна имела любящего старшего брата. Сейчас я смотрел сквозь вентиляционную решетку на то, как некая фрау с фигурой, словно у фарфоровой статуэтки, склонилась над постелью принцессы и расправляла одеяло, от чего-то делая это в перчатках. Убрав все складки, гувернантка накинула на артефактный светильник кружевную салфетку, отчего в комнате тут же стало темнее, а на стенах проявились тени звезд, луны и солнца. Присев на край постели принцессы, фрау грустно улыбнулась и затянула тихую мелодичную песню. Мне же удалось рассмотреть гувернантку. Старушка развалена? Забудьте. Фрау Листен выглядела ровесницей принца. У ног принцессы сидела миловидная платиновая блондинка с серыми глазами, полными губами и аристократическими чертами лица. Переодеть ее из серого платья в любой великосветский наряд, и можно хоть завтра выдавать замуж за принца. Хороша, но красотой холодной, благородной, что ли. Думалось мне, что так могла бы выглядеть Елизавета Альгердовна в молодости. Усилием воли заставил себя не любоваться фрау старше меня в несколько раз по возрасту, а взглянуть на нее магическим взором, чтобы в следующее мгновение ринуться на пролом сквозь стену. О какой магии могла идти речь, если прямо сейчас из груди фрау наполовину вылезла астральная кобра и с тихим шипением раскрыла пасть, готовясь к нападению на принцессу?